Месяцы меня зияет, как дыра, нагота моя. Посети меня, сияет, как дыра, нагота моя. Кто сбросил меня с горы, подними немного от земли. Кто бросил меня в пыль, мой грех, но ты его победил. Разорваны сети, мы как птенцы под крыльями Бога. Кто ищет правды, не уйдет от тебя. Надежда моя в отчаянии, сила моя в немощи, свет мой во мраке. Господи, надежда моя в отчаянии, сила моя в немощи, свет мой во мраке. Господи, надежда моя в отчаянии, сила моя в немощи, свет мой во мраке. Господи, надежда моя в отчаянии, сила моя в немощи, свет мой во мраке. Господи, надежда моя в отчаянии.